такого тщательного, проникновенного, сострадательного и вместе с тем беспощадного художественного исследования социальной психологии слуг как класса, самого феномена прислуживания в английской литературе, пожалуй, еще не было. Роман можно было бы воспринять как пародию, когда бы за всеми продукциями и несообразностями мира лакейской автор не прорисовывал тончайшим штрихом, даже пунктиром, глубокие драмы сердца и ума, не менее горькие и губительные от того, что они не отмечены аристократической утонченностью чувств. По мере погружения в роман крепнет догадка, в конечном счете перерастающая в уверенность, что бытие слуг есть не что иное, как оставленное перед грубоватым беспристрастным зеркалом бытие хозяев. Впечатление карикатурности возникает потому, что отражение слишком точно, а социальные уровни несопоставимы. Вспомните про клуб. Английский клуб – институт заповедный, закрытый, место для избранных, и слуга может в нем появиться исключительно в своем профессиональном качестве. Мы же узнаем от Стивенса про клуб дворецких, общество Хейса, еще более малочисленный и труднодоступный, чем знаменитый лондонский Атенеум. Занимаются в этом клубе, естественно, те, что дискутируют о первейших обязанностях, неотъемлемых качествах и идеале образцового слуги. Смешно? Разумеется, поскольку неуместно и несуразно. На поверку, однако, не более чем дискуссии в самом, что ни на есть, аристократическом клубе, где вполне серьезно обсуждает ход истории на том же уровне, что и в стенах Дарлингтон-Холла. От мсье Дюпона одного и зависит исход предстоящих переговоров. Или другой пример. Сословные и внутрисословные иерархии, титул, звание, пост или место как бы оттесняют самого человека на второй план и тем вернее, чем выше его статус. Три главных действующих лица романа – хозяин Дарлингтон-Холла и его слуги Стивенс и мисс Кентон. Мы представляем их себе как живых, твердо усвоили, что первый – лорд, второй – дворецкий, а третий – экономка, но расстаемся с ними, так и не узнав их имен. Не правда ли, читатель, вас поджидали в романе откровения? Вы, полагаю, уяснили себе, что образцовый дворецкий и вообще слуга – тот, кто с достоинством исполняет свои должностные обязанности. Вы познали катехизис прислуживания, последний слагается из разрозненных суждений Стивенса, подчас обладающих завершенностью и выразительностью афоризмов, притом нередко отмеченных прочувствованным, хотя и невосторженным, сдержанный, скрытый английский характер, холопством. К примеру, когда за столом двое, безумно тяжело добиться равновесия между расторопностью и незаметностью, которая так важна для хорошего обслуживания. И вот еще. В реальной жизни критическое отношение к хозяину и образцовая служба просто несовместимы. Вы познакомились с легендами и преданиями лакейской. Вы, наконец, приобщились к новой и новейшей истории британской прислуги, для которой истории, не прислуги, характерны смена поколений, формации ведущих сфер деятельности. Все как в настоящей истории. Только если в последней, допустим, основным занятием политиков стала выработка курса по отношению к нацизму, то на уровне слуг тем же становится чистка столового серебра. Вы, вероятно, не станете спорить, что под пером Кадзуо и Сигуро сословие слуг образует своеобразное государство по образцу того, как совокупность подданных британской короны образовала империю. В этом государстве роль монарха отведена дворецкому. Стало быть, и вопрос о том, что есть великий дворецкий, в нем столь же уместен, как проблема образцового суверена в монархическом устройстве. Далекий, казалось бы, материи, а читать интересно. Во-первых, потому что узнаешь много нового. Тут остаток дня не менее увлекателен, чем романы Артура Хейли из жизни профессионалов своего дела. Но не это главное. Произведение Кадзуо и Сигуро привлекает прежде всего тем, что рассказанное имеет прямое отношение к нам с вами. Как писатель я стремлюсь создавать международные романы. Что это такое международный роман? Это просто роман, в котором дана картина жизни, представляющая интерес для людей самого разного происхождения и состояния по всему миру. В нем могут фигурировать персонажи, летающие с континента на континент реактивными лайнерами, но с равным успехом его действие может разворачиваться в границах какого-нибудь маленького местечка, говорит Кадзуо и Сигуро. Спросим себя, Представляет ли для нас интерес картина жизни, скомканной служением ложной идеи, при том, что оно продиктовано самыми благими намерениями? Представляет, да еще какой. Знаем такую жизнь по собственному опыту, историческому и личному. Знает, вероятно, и писатель. По крайней мере, его светлость имеет предшественника в предыдущем романе Кадзуо Исигуро «Художник зыбкого мира». Там герой, художник Мацуи Оно, сознательно связывает молодость и свое искусство с идеалами японского милитаризма. И из столь же благородных побуждений – желание поддержать родину, облегчить людям существование, создать нетленную живопись. На закате лет он, однако, вынужден признать, что пытался сотворить вечное, опираясь на скоро приходящие идеалы, и поэтому потерпел крах.